Теория языка тела целиком исходит из важного основополагающего принципа. Руки, ноги и жесты могут сигнализировать о бессознательных попытках оборонить и защитить тело. Осознав, что человеческий торс включает в себя все жизненно важные органы, вы поймете, почему лимбический мозг генерирует рефлекторные реакции для защиты этой области в момент воспринимаемой угрозы, даже угрозы эмоционального характера. Человек, крайне неотзывчивый к просьбам или чувствующий, что на него нападают, либо его критикуют, может скрестить руки, как бы говоря «отстаньте». Поднять руки к груди во время спора – классический жест отстранения. Как будто бы слова, которыми обмениваются противники, реально летят в них как пули, вызывая неосознанный рефлекс отражения. Точно так же, когда человек тяжело опускает руки, и они безвольно свисают, это может указывать на поражение, разочарование или отчаяние. Как будто бы тело физически транслирует нефизическое настроение. Я не могу, не знаю, как быть. Все, сдаюсь. Пойдем немного дальше в нашем разборе. Представьте человека, который стоит над столом, широко разведя руки. Разве вам сразу же не приходит мысль о звере, претендующем на территорию? Широкие экспансивные жесты сигнализируют об уверенности, стремлении утвердиться и даже о доминировании. А если человек стоит подбоченясь, то он оставляет тело незащищенным. Это мощный способ сообщить, что он уверен в том, что занимает окружающее пространство по праву и не ощущает угрозы или, как минимум, неуверенности. К числу прочих жестов, говорящих об уверенности и стремлении утвердиться, относятся любимые политиками и бизнесменами всего мира руки, сложенные в молитве. Кончики пальцев плотно прижаты друг к другу, образуя домик. Это классический жест переговорщиков, говорящий об уверенности, самообладании и, конечно же, о власти и влиянии. Как будто руки просто отдыхают и спокойно продумывают следующий шаг. С другой стороны, сжимание и потирание рук с большой долей вероятности демонстрируют отсутствие ощущения контроля над ситуацией или сомнения в собственных способностях. И это опять-таки умиротворяющий жест, предназначенный ослабить напряжение. Руки – это наши инструменты, меняющие мир и реализующие наши действия. Когда мы ерзаем на месте, заламываем руки или сжимаем кулаки, мы демонстрируем тем самым отсутствие спокойствия и уверенности в своих способностях или то, что нам трудно действовать уверенно. А что насчет ног? Зачастую их упускают из виду, потому что они скрыты под столом. Однако ноги и ступни – тоже мощные индикаторы. Счастливые ножки могут ступать упруго, приплясывать. С другой стороны, подвижные ноги в сочетании с другими нервозными или умиротворяющими жестами могут указывать на избыток нервной напряженности и энергии, либо на нетерпение. А может, слишком много кофе? Как вы подумаете? Пальцы ног кверху можно рассматривать как улыбку. Это показатель позитивных, оптимистичных ощущений. С точки зрения физиологии, наши ноги и ступни отвечают за движение, что неудивительно. Беспокойные ноги позволяют предположить невыраженное желание подвижности в прямом или переносном смысле. Говорят, что ступни направлены туда, куда человек неосознанно хочет идти. Пальцы обеих ног, повернутые в сторону собеседника, могут сигнализировать «я с тобой, я тебя слышу, я целиком и полностью сосредоточен на беседе». А вот ступни, направленные в сторону выхода, могут намекать на то, что человек предпочел бы уйти. Другие показатели того, что человек хочет подвигаться, уйти или избежать, например, сжимает колени, покачивается на носках или приплясывает на месте, неявно указывают, что его подсознание включило зажигание и куда-то стремится. Это может означать, что некто возбужден открывающимися возможностями и хочет действовать как можно скорее. Или же он испытывает сильное недовольство сложившейся ситуации и чуть ли не в буквальном смысле желает сбежать. Не забываем, контекст имеет значение. Ноги и ступни также могут разоблачать негативные эмоции. Скрещенные ноги, как и руки, могут означать побуждение закрыться или защитить тело от воспринимаемой угрозы или дискомфорта. Скрещенные ноги часто направлены к человеку, которого мы любим и которому доверяем, и от того, к кому относимся противоположным образом. Дело в том, что ноги могут играть роль барьера, который либо ограждает нас, либо приветственно раскрывается в чьем-то присутствии. Женщины, флиртуя, могут поигрывать мысками обуви, позволяя туфельке соскальзывать с пятки и снова надевая ее. Не заходя слишком далеко во фрейдизм, скажем, что демонстрирование ног и ступней может указывать на комфорт и даже интимность в отношениях с кем-то. С другой стороны, смыкание ступней может быть частью реакции «замри», когда человеку реально не нравится ситуация или другой человек. Итак, мы обсудили лицо, руки, ноги и ступни, торс в целом. Что-то еще? На самом деле, есть еще очень многое. Тело в целом может располагаться в пространстве определенным образом, фиксироваться в определенных позах, придвигаться или отодвигаться от других людей. В следующий раз, когда вы встретитесь с новым человеком, потянитесь, чтобы пожать ему руку, а потом пронаблюдайте, как будет вести себя его тело. Все тело целиком. Если человек не сходит с места, оставаясь там, где есть, он демонстрирует, что ему комфортно в данной ситуации, с вами и самим собой. Если он отступает на шаг назад или поворачивает ступни и весь торс в сторону, то вы, возможно, подошли слишком близко, и ему некомфортно. Он даже может шагнуть к вам навстречу, давая понять, что рад вступить с вами в контакт и даже развивать его. Общий принцип очевиден. Тела расширяются при ощущении комфорта, счастья или доминирования, и сжимаются при ощущении дискомфорта, страха или угрозы. Тела двигаются навстречу к тому, что им нравится, и отодвигаются от того, что не нравится. Если тело склоняется к кому-то, это демонстрация согласия, комфорта, флирта, покоя и интереса. Точно так же, скрещивая руки, отворачиваясь, отодвигаясь и воздвигая скрещенные ноги как барьер, человек показывает бессознательное стремление отстраниться или защититься от чего-то нежеланного. А как насчет людей, которые позволяют себе вольготно раскинуться в общественном транспорте? Они ощущают расслабленность, безопасность и уверенность, хотя это немного раздражает, правда? А те, кто, наоборот, сжимаются в тугой узел, сигнализируют о неуверенности и нерешительности, отчего все время, похоже, стараются занять как можно меньше места. Точно так же человек, надувающий грудь и держащий руки в агрессивном положении, транслирует послание «посмотрите, как я велик», как аргумент в споре. А тот, кто поднимает плечи, будто втягивая голову в панцирь, как черепаха, без слов сигнализирует: «Пожалуйста, не обижайте меня. Взгляните, какой я маленький». Мы вроде бы отличаемся от горилл в лесу, которые бьют себе в грудь в жарких перепалках, но если вглядеться, можно отметить слабые признаки подобного первобытного поведения и у нас. Поза, говорящая о желании занять все пространство и расшириться, все до единой связаны с доминированием, решительностью и авторитетом. Руки в бойке, руки по-королевски заложенные за спину, не напоминает ли вам это царственную особу или горделивого воина, не боящегося нападения? Или даже руки, заложенные за шею, когда человек откидывается в кресле? Все это говорит о комфорте и доминировании. Когда вы приступаете к изучению языка человеческих тел, прежде всего спросите себя, каковы их действия, жесты и позы, сжимающиеся или расширяющиеся. Лицо открыто или закрыто, ладони и руки широко раскинуты в свободном положении далеко от тела или же близко сведены и напряжены. А выражение лица человека, на которого вы смотрите, напряженное или свободное и открытое. Подбородок вздернут кверху, признак уверенности, или опущен, признак неуверенности. Представьте, что у вас нет слов, чтобы описать то, на что вы смотрите, просто наблюдайте. Тело перед вами расслаблено и удобно себя ощущает в пространстве? Или же есть признаки зажатости, напряженности, беспокойства в том, как человек держит руки? В основе своей искусство понимать язык перечисленных телодвижений интуитивно. Дело в том, что каждый из нас на самом деле уже бегло их толкует. Просто данное искусство позволяет на минуту отвлечься от вербальной стороны и обратить внимание на богатство невербальной информации, которые уже циркулируют между людьми. Никто из нас в действительности не закрыт герметически. Тут скорее речь идет об открытости для информации, поступающей по каналу, на который мы пока не научились обращать внимание. Сводим все воедино. Как же все это использовать, чтобы помочь себе эффективно читать людей и понимать даже те мотивации, намерения и чувства, которые люди активно пытаются скрыть? Стоит запомнить с самого начала. Распознавание лжи не столь однозначно, как кто-то может подумать. И как мы уже видели, это не просто выявление говорящего признака, который немедленно и навсегда укажет на обман. И любители, и профессионалы одинаково и ужасающе плохо считывают язык тела, несмотря на богатейшую современную информацию по теме. Но истинное мастерство приходит вместе с умением решить, как использовать определенные наблюдения, которые вы сделали. Человек скрестил руки. Это значит, что он лжет. Чем-то расстроен, испуган или ему просто холодно. Весь фокус в том, чтобы использовать не один-два, а весь набор признаков и поведенческих проявлений внутреннего состояния для формирования всеобъемлющей картины поведения. Причина, по которой так и непросто засечь ложь с абсолютной точностью, заключается в том, что жесты и выражения, ассоциирующиеся с обманом, зачастую не отличаются от признаков стресса или дискомфорта. Итак, имея в виду все вышеперечисленное, стоит ли учиться чтению языка тела? Безусловно, да. Добавление этого нового сверхуровня знаний к вашим взаимодействиям только обогатит отношения и позволит глубже проникнуть в истоки межличностных конфликтов и трений. Знание о том, что происходит с другим человеком, сделает из вас лучшего коммуникатора и поможет ориентироваться на то, что люди ощущают, а не просто на их слова. Сигналы языка тела всегда присутствуют. Все люди общаются невербально каждое мгновение. И можно не только отмечать эту информацию в реальном времени, но и учиться правильно ее синтезировать и интерпретировать. Вы не обязаны быть экспертом, не обязаны быть совершенны. Просто нужно обращать внимание и проявлять любознательность в отношении сотоварищей по роду людскому и делать это не так, как прежде. А пока вы будете развивать навыки считывания телодвижений, не лишне будет держать в уме несколько основных принципов. Установите, как выглядит нормальное поведение. Один-два жеста в ходе разговора немного значат. Они могут быть случайны или вызваны чистой физиологией. Но чем больше вы знаете о том, как ведет себя человек нормально, тем лучше понимаете, что любые признаки, выходящие за рамки этой нормальности, заслуживают более пристального внимания. Если некто всегда щурит глаза, надувает губы, покачивает ногами или прочищает горло, эти жесты можно более или менее сбросить со счета. Ищите признаки необычного или несоответствующего поведения. Читать людей все равно, что читать паттерны поведения. Обращайте особое внимание на сигналы, необычные для данной персоны. Внезапное поигрывание волосами и избегание зрительского контакта может сигнализировать вам, что что-то происходит, особенно если этот человек в нормальном состоянии таких вещей никогда не делает. Со временем вы научитесь распознавать говорящие сигналы в поведении самых близких людей. Возможно, они всегда потирают нос, если обманывают, или усиленно прочищают горло, если чего-то боятся, но хотят это скрыть. Важно обращать пристальное внимание на жесты и движения, которые не соответствуют ситуации. Расхождения между вербальной и невербальной коммуникацией могут сказать вам больше, чем просто наблюдение за невербальными проявлениями. Тут все зависит от контекста. Вот очевидный пример. Человек заламывает руки, потирает виски и громко вздыхает. Но при этом заявляет: «Я в порядке. Ничего не случилось». О том, что данное лицо скрывает душевное смятение, говорят не жесты, а тот факт, что они не соответствуют произнесенным словам. Собирайте побольше данных. Как мы с вами видели, определенные жесты, сжимания могут просто означать, что человек замерз, устал или болен, а жесты расширения могут говорить не столько об уверенности, сколько о том, что человек испытывает физическое чувство перегрева и хочет прохлады. Поэтому важно ни в коем случае не трактовать единичный жест сам по себе. Всегда берите кластеры признаков. Если вы что-то видите, отметьте это, но не делайте немедленных выводов. Посмотрите, не проявятся ли эти сигналы снова. Понаблюдайте за другими жестами, которые могут подкрепить увиденное или же дать основания для противоположной интерпретации. Обязательно проверяйте, повторяется ли определенное поведение с другими людьми или в другом контексте. Не пожалейте времени, чтобы по-настоящему и целостно проанализировать то, что перед вами. Ищите отзеркаливание. Важно помнить, что определенные жесты могут означать одно в одном контексте или для одного человека, и совсем другое в другом контексте или для другого лица. Иными словами, определенные жесты могут в буквальном смысле делаться только для вас, когда вы говорите с человеком. Если вы не слишком хорошо знакомы с кем-то, быстрый способ считать язык тела – это попросту отметить, отзеркаливает он ваши жесты или нет, каковы бы они ни были. Отзеркаливание – это фундаментальный человеческий инстинкт. Мы склонны повторять и отражать поведение и выражение лиц тех, кто нам нравится и с кем мы согласны, и не делать этого, если человек нам не по душе или мы воспринимаем его в отрицательном ключе. Если вы встречаетесь с новым клиентом, то можете отметить, что вне зависимости от того, дружелюбен ли ваш голос и как часто вы улыбаетесь и делаете открытые теплые жесты, он реагирует прохладно, с закрытыми жестами, не отзеркаливая ваш оптимизм. Здесь сами жесты не играют особой роли, важен сам факт, что человек их не повторяет, а значит, тот, с кем вы имеете дело, невосприимчив, враждебен или ощущает угрозу. Обращайте внимание на энергию. Эта идея вовсе не сомнительное утверждение из разряда эзотерики. Находясь в группе людей, просто отмечайте, на ком сосредоточены общие намерения, усилия и внимание. Наблюдайте, куда течет энергия. Иногда лидер группы является таковым только по названию, а реальная власть сосредоточена у кого-то еще. Достаточно лишь взглянуть, сколько внимания и сосредоточения притекает к ребенку, находящемуся в комнате, чтобы увидеть этот принцип в действии. Ребенок говорит и делает очень мало, но все-таки привлекает к себе внимание всех присутствующих. Точно так же в семье официальным главой может считаться отец, который громко говорит и жестикулирует, как бы закрепляя такое восприятие. Но приглядитесь, и вы увидите, что все считаются только с мнением его жены, и каждый член семьи посредством языка тела демонстрирует, что именно нужды матери приоритетны, чтобы там не декларировалось вербально отцом. Самый могущественный голос в комнате не обязательно самый громкий. О динамике власти в группе можно понять многое, пронаблюдав за течением энергии. Кто говорит больше всех? Кому всегда обращаются люди и как? Кто всегда занимает главное место на сцене? Помните, язык тела динамичен. Когда мы говорим контент нашего языка, это не просто слова и грамматика, с помощью которой мы связываем их воедино. Вся суть в том, как мы говорим. Говорим мы много или мало? Каким тоном? Какими предложениями длинными и сложными или короткими и выразительными? Фразы выстроены неуверенно, в виде вопроса, или уверенно, как точный факт? С какой скоростью мы говорим? А насколько громко? Говорим четко или мямлим? Как вербальная информация варьируется в зависимости от способа ее передачи, точно так же варьируется и информация невербальная. Жесты – это не статичные, раз и навсегда зафиксированные вещи, но живые выражения, которые движутся в пространстве и во времени. Понаблюдайте за потоком информации в реальном времени. Понаблюдайте, как выражения меняются и двигаются, реагируя на окружение тех, кто в нем присутствует. Задумывайтесь не о том, чтобы уловить отдельный жест, наблюдайте поток жестов и то, как они изменяются. Например, посмотрите, как человек идет. Походка похожа на позу тела, только в движении. Шаркающие, замедленные движения говорят о недостатке уверенности, а пружинистые и быстрые – об оптимизме и возбуждении. Интересуйтесь тем, как человек отвечает другим людям в разговоре, или обратите внимание на его манеру беседы со старшими по положению. Начав приглядываться, вы будете поражены богатством информации, которая только и ждет, чтобы ее заметили. Контекст – наше все. И, наконец, стоит повторить, ни один жест не делается в вакууме. Невербальную коммуникацию следует анализировать в связи со всем остальным, как и вербальную. Определяйте паттерны и изучайте поведение человека в течение долгого времени, в разнообразных контекстах и по отношению к разным людям. Учитывайте ситуацию и условия. Потеть и заикаться, произнося брачные обеты или давая интервью, вполне понятно. Те же реакции в ответ на просьбу объяснить, зачем вы копаетесь в чужом шкафу, выглядят подозрительно. Помните, что каждый из нас – уникальная личность. Включите в свой анализ тот факт, что все мы склонны к интроверсии, либо экстраверсии. Отдаем предпочтение эмоциям, либо интеллекту, обладаем низкой или высокой толерантностью к риску или превратностям судьбы. В стрессовых ситуациях расцветаем или никнем. Можем вести себя спонтанно и беспечно, либо целенаправленно и серьезно. Наши истинные запрограммированные в процессе эволюции импульсы нельзя скрыть так же, как и нельзя им сопротивляться. Однако они могут принимать слегка различающиеся формы, в зависимости от наших личностных особенностей. Надо признаться, что чтение выражений лица и языка тела – это навык, для приобретения и совершенствования которого требуется время и терпение. Не существует скорых и простых фокусов, чтобы начать понимать глубинные мотивации людей. Но запомните рассмотренные принципы и сконцентрируйтесь на оттачивании искусства наблюдений, и в скорости вы разовьете умение видеть и понимать даже мелкие грани и колебания в поведении, которые прежде могли упускать из виду. Мы живем в мире, где властвуют слова, но став неофитом невербальной коммуникации, вы без преувеличения откроете для себя абсолютно иной, а порой совершенно незнакомый мир.